«Ялта?» – удивленно переспросила Люда, когда я ей сказал о поездке в санаторий. «Да, Ялта», – кивнул я. «Товарищ Сталин отправляет нас в Крым поправить здоровье. Вот две путевки». «Хорошо», – слабо улыбнулась девушка. «Он, наверное, прав. Когда едем?» «Завтра поезд. Тогда я начну вещи собирать. Сколько мы там будем?» «Месяц». «Ого!» – уже более оживленно удивилась Люда. С тех пор, как меня выписали, это была первая более-менее сильная положительная эмоция, что меня порадовало. А то ходит, как в воду опущенная, тень себя прежней. Вообще, на разговор к Иосифу Виссарионовичу я попал через день после выписки. И прошел он неоднозначно. Следователя, который довел Люду до выкидыша, я так и не увидел. Но товарищ Сталин показал мне приказ о переводе этого чудака на букву «М» в Улан-Удэ, объяснив, что для него такая ссылка будет хуже любого иного наказания. Ну, если тот следак был карьеристом, то тут он прав. Но морду начистить я этому уроду все равно хочу. Уже после ответа о судьбе следователя Иосиф Виссарионович сказал о путевке в Крым, да еще на месяц. Но тут он объяснил срок тем, что я заработал уже не один отпуск, да и восстановиться после травмы мне необходимо. Короче, меня, видно, тоже сослали, только в более комфортное место и на определенный срок. Не иначе Берия подсуетился, как мне кажется. А может, я и не прав, тут уж я читать мысли людей не умею. Родители, кстати, в отпуск в Тулу так и не съездили. Из-за меня не стали покидать Москву, пока я в госпитале лежал. Мне было перед ними стыдно, хоть прямой моей вины в произошедшем и не было. Вот и пошел я к ним на завод договариваться о еще одной неделе отпуска для них. Хоть и со скрипом, но директор пошел мне навстречу, правда, отпустил их в неоплачиваемый отпуск. Но тут уже моих денег, что я получаю как секретарь, и которые никуда особо не трачу, хватит на их поездку. А нам с Людой путевка все закроет. И проезд, и проживание с питанием в нее включены. Когда родители узнали о нашем отпуске, к сборам тут же подключилась мама, собрав нам целых два чемодана. Каждый из них был в три раза больше моего дипломата, но женщины считали, что там только самое нужное и ничего лишнего нет. Отец лишь хмыкал на это, а перед отъездом пожелал мне попробовать крымского вина, да просил привезти ему бутылочку, если получится. Сама поездка мне не понравилась. В вагонах по летнему времени было душно, паровоз трясся гораздо сильнее, чем поезда будущего, да еще и ехать пришлось два дня с длинными остановками. Но вот место, где располагался санаторий, компенсировало все мое раздражение. Санаторий «Узбекистан» был образован на базе бывшей загородной дачи эмира Бухарского. Одноэтажное белое здание с арочными окнами в турецком стиле и одиночным куполом, возвышающимся по центру. Вокруг санатория был разбит парк с посыпанными песком ровными дорожками около 1,5 метра шириной. Вдоль них были высажены цветы, составляющие красивые параллельные яркие дорожки. Вдали виднелись горы, создавая непередаваемый живописный вид, которым можно было любоваться, забыв про время. А уж воздух! «Какая красота!» – восхищенно выдохнула Люда. «Мне тоже нравится». Вдохнул я аромат цветов, оглядываясь по сторонам. «Ну что, пошли заселяться?» «Да», – кивнула девушка, перехватив поудобнее свою сумочку и решительно пошла ко входу. «Впереди нас ждал месяц отдыха в этом прекрасном месте. Надеюсь, он пойдет нам обоим на пользу».